По железной дороге бежала Диана. Она находилась на повышенной части линии Тюа между Кунитати и Татикавой. Станция Татикава располагалась в 300 метрах. С обеих сторон от железной дороги, проходящей с востока на запад, виднелся пейзаж ночного города. Как Татикава, так и Кунитати процветали вокруг станций, но прочая область полнилась жилыми кварталами и парками. Город был как на ладони. Над огнями пустых домов женщина увидела в небе темные фигуры. Они принадлежали черным механическим драконам. По небу продвигался строй из десятка или около того мелких аппаратов. Они выстроились один за другим, образовывая ряды и колонны. Но Диана сражалась не с ними. Ее противником была другая группа небольших драконов, скопившихся не здесь. И их было не меньше, чем в воздушной формации. «Вот незадача!» Она выдала горькую улыбку, и с северного неба справа к ней подлетело два небольших механических дракона. Этих мелких созданий заготовил против них Черное Солнце. Всего 10 минут назад Диана прибыла сюда вместе с Одой и остальными, чтобы ему противостоять, и они организовали линию обороны. В подготовке к прямому столкновению женщина раскинула на всю ширину концептуального пространства бумажный барьер. Однако Черное Солнце решил продвигаться на запад. Жертвуя своими детищами, он протаранил ими барьер, чтобы открыть путь. Ода посылал в машину удар за ударом, но Черное Солнце его игнорировал, невзирая на вмятины в броне. Диана вспомнила, что Ода тогда кричал. «Ты удираешь? Ты удираешь, Черное Солнце?» Поворачиваясь спиной, Черное Солнце ускорился и не сбавлял ходу на запад даже под выстрелами механических драконов американского уката и бумажными атаками Дианы. Он оставил все своим механическим детищем. Вот как сильно его тянуло на запад. Там, в Акутаме, у здания японского укат находилась Веспер-пушка. Однажды она сбила Черное Солнце. С ней слились белые почины и остальные драконы, поэтому она могла развиться в оружие, способное одолеть также эволюционировавшего Черное Солнце. Дракон боялся той простой пушки, которую некому было использовать. «Именно», — подумала Диана. «Он понимает. Носитель победившего его оружия движется в ту же сторону». Как и сказал Ода, Черное Солнце действительно удирал. Он удирал от того, что его преследовало. И это давало Диане понять, что ей нужно делать. «Отвлекая врага на себя и побеждая его, я могу помочь тем преследователям и тем, кто ждет впереди!» Она посмотрела в небо справа от себя, и ее взор приобрел решимость. Нисходящие оттуда два небольших дракона приближались. Их рев наполнял воздух, и Диана прикинула, что они приземлятся где-то за километр. Ее ответом стал бросок, вытащенный из кармана бумаги. Листок перекрутился в воздухе. И морда одного из стремительно летящих механических драконов взорвалась. Вместо обычного взрыва вспыхнуло слово «давление» и произвело оглушительный грохот столкновения. Прямое попадание разрушило броню на морде дракона и согнуло его в полете. Он сошел с курса и рухнул на жилой район к северу от Кунитати, не успев затормозить. Но в то же время второй дракон был еще жив. Его окутывал ветер, но... С верхнего левого края в него вломилась неожиданная атака. В доказательство удара прозвучал металлический грохот, и черный дракон перевернулся, после чего врезался спиной в приподнятую железную дорогу. «Ох, батюшки!» Диана немного подскочила. В то же время со звуком крушения камня надземную железную дорогу швырнуло в сторону. Линия Тюо имела одну полосу сверху и одну снизу, и была построена на металлическом мосту с бетонным основанием, но столкновение с драконом создало громадную кривую к югу. Вырванный металлический мост вместе с треснутым и расколотым бетонным основанием демонстрировали, сколько же силы содержалось в ударе. Все подчинилось столкновению и прогнулось на юг. И на самом краю всего этого небольшой металлический дракон сложился почти пополам, но вскоре достиг предела своей гибкости. Со звуком падения металлической банки его тело согнулось полностью. И это конец. Его живот пробило, а ночному небу предстали металлические моторы с циркуляционными насосами. Из каркаса, все еще желавшего движения, повалил белый дым. И с ревом, сорвавшимся из пасти, он взорвался. В то же время Диана упала. Ей больше не на чем стоять. Искривленное бетонное основание вырвало из земли, и все строение сместилось на 5 метров к северу. Охо-хо, ну и ну. Диана поднесла руку к волнистым серебристым волосам и мгновенно вытащила бумажную метлу. Она швырнула ее в пустое пространство под ногами, вот так, и встала на нее. Метла остановила ее падение, подобно мосту, закрепленному в воздухе. Она осмотрелась в поисках обладателя силы, который отбросил одного из нацелившихся на нее драконов. «Дорогой?» Диана позвала, но не смогла его найти. Она просто услышала звук и увидела в западном небе у станции непрерывный душ металлических искр. Он был там и, скорее всего, мыслил о том же, о чем и она. Но помог ей помимо этого. Женщина прищурилась, подняла взор к небу и увидела, как там описывают дугу новые противники. Их было трое, но это не все. Звук разрушения железной дороги всколыхнул воздушное формирование черных механических драконов. Десяток или около того из них глянуло на Диану, но та улыбнулась в ответ на их взгляды и движения. «Невежливо так пристально смотреть на лицо женщины, вы знаете?» С этим вопросом она засунула обе руки в волосы. Все присутствующие в воздухе на это отреагировали. В первую очередь кто-то из драконов приготовился к броску, а кто-то к стрельбе. В следующее мгновение она увидела, как в ночном небе распустилось пламя. Всего показалось 7 огненных цветков, и к моменту их появления ветер уже пронесся мимо. Диана визуально подтвердила, что создала те цветки. «Это же...» На словах до нее наконец-то донесся звук. Она услышала металлический скрежет 7 механических драконов, рассеченных пополам, 7 приглушенных взрывов и один ветряной порыв, прорвавшийся сквозь них и унесшийся в западное небо. Диана услышала звук чего-то, летящего через одинокие небеса. Она услышала полет на запад бело-голубого механического дракона. Хио напрямую прижалась к их скорости в ночном небе. Ее 5 чувств слились с Андером Фэллоу. К превеликому удивлению, они ощущались точно так же, несмотря на то, что ее конечности и лицо больше не принадлежали человеку. Потянувшись и дотронувшись до лица, она подумала, что ее рука сгибается как обычно, и ощущение от пальцев было совершенно нормальным. Однако ее зрение увидело, как передняя лапа механического дракона согнулась и прикоснулась к броне на своей морде острыми когтями. Сандра Фэллоу прокомментировал: «Я использую двухстороннее преобразование твоих чувств, поэтому не должно быть никаких отличий от нормы». Хио толком не понимала, но была благодарна отсутствию неловкости от изменения формы. Более того, поток и прохлада воздуха, которую постоянно чувствовал Сандер Фэллоу, вызывала у нее щекотку. Его каркас был открыт и покрывался лишь таликой брони, поэтому... «Такое чувство, что я голая». Но прямо сейчас ее тело стремительно парило в небе. Она не могла видеть Харакаву, который сейчас был пилотом, но могла с ним разговаривать. И все ее тело ощущало эффекты его пилотажа. «Мы движемся так быстро». Ее ощущения базировались на органах чувств Сандера Фэллоу и, следовательно, были до определенной степени ускорены. Но, похоже, большинство сенсорной регулировки отвели Харакави, который нуждался во время пилотирования в большей скорости обработки. В данный момент он настроил, чтобы его чувства сжимали их обычную скорость примерно в 10 раз. Тогда как Хио была ближе к 5. Их скорость находилась в пределах 1200 км в час, но с сенсорной скоростью Харакавы это ощущалось как 120 км в час и 240 с Хио. Ее глаза не поспевали за происходящим. Девушка находилась высоко в небе, а земля была слишком далеко, отчего их полет казался медленнее, но сейчас... «Мы летим в город!» Кио увидела город, проносящийся так близко, что ей казалось, будто она сейчас об него споткнется. Она увидела несколько черных фигур в небе над головой, и как дальше слева направо землю пересекает надземная железная дорога. По какой-то причине железная дорога словно изгибалась к ним, и в следующий миг девушке показалось, что они могут дотянуться до нее рукой. Тогда же Харакава решила вытащить мечи Сандера Феллоу. Хио дала разрешение в следующий миг. Вслед ее команде световые клинки высунулись слева и справа. Хио ощутила, как они что-то ударили. 7 чего-то, если быть точным. 3 справа и 4 слева. Они доберутся до железной дороги за миг. Хио услышала позади взрывы, но кроме них и голос Харакавы. Это просто серия эпизодичных битв. Сандер Феллоу, тебе бы не помешало больше мяса на костях. Ты сделан совсем уж гоночной машиной. Мне бы хотелось, чтобы твое строение позволяло проще уклоняться. Я слышала, что механические драконы американского УКАТ могут трансформироваться. А ты так можешь, Сандер Феллоу? Глянь на собственное тело, Хио Сандерсон. Чтобы закрепить двигатель, каркас почти полностью выстроен вокруг единой оси. Это стройная конструкция для быстроходной крейсерской формы. В процессе эволюции трансформационный механизм был удален, объяснил Сандер Феллоу. Трансформирующийся тип переключается между быстроходной, высокомобильной и боевой формами, чтобы получить преимущество каждой. Это дает ему превосходящую способность для приближения к врагу, но... Но? Спросила Хио. Но что? Они значительно уступают в прочности. Основной каркас хрупок, и броню необходимо сделать тоньше, чтобы оставить зазоры между движущимися частями во время трансформации. Это хороший дизайн для атаки, но он не может защитить тех, кто находится внутри. И как раз этого Сандер Феллоу хотел меньше всего. Выходит, укрепление каркаса сделает его слишком тяжелым и менее подвижным? Спросил Харакава. Вот почему ты смоделировал стационарный быстроходный каркас, чтобы не дать врагу себя обогнать. Такова основная идея. Ясно, сказала Хио. Как раз тогда она кое-кого заметила среди быстро сменяющегося пейзажа. На приподнятой железной дороге внизу стояла Диана Зонбург. «Учитель?» Женщина решительно повернула в ее сторону свою привычную улыбку. Она мгновенно пронеслась мимо. Зрение Хио уже находилось над жилым районом Северного Кунитати, и троица начала заворачивать к станции Татикава. Все это произошло на такой высокой скорости, что Хио казалось бессмысленным ее бояться. Тем не менее, девушка сумела выровнять дыхание. «Мы сражаемся!» Организация под названием УКАТ сражалась, чтобы защитить мир. Диана, Роджер, люди, мимо которых она проходила в Акутами, парень по имени Саяма, с которым она говорила по телефону, пилоты синих механических драконов и множество других сражались в прошлом, сражаются в настоящем и будут сражаться в будущем. Хио вздохнула. Прохладный воздух вошел в систему охлаждения Сандера Феллоу, охлаждая его тело и разум. Она сосредоточилась на их скорости, чтобы не метаться в стороны и собраться с мыслями. Девушка использовала слишком много силы. Харакава контролировал ее тело, но она защищала себя от тех быстрых движений. Она отчаянно зацикливалась на их скорости, дабы не потерять самообладание, что бы он ни делал. «Ам!» – позвала она, кое-что проверяя. «Ты в порядке, Харакава?» «Да, такое чувство, что нас снесет, если я сделаю малейшую ошибку, но я справляюсь». «Ты хочешь сказать, на мне тяжело кататься?» «Ты о чем вообще, Хио?» Этот вопрос заставил ее задуматься, не сказала ли она что-то странное. Но девушка понимала одну вещь. Как и ожидалось, «Я не сдерживаюсь». Раз уж на то пошло, именно ее обнимали. Именно она, в конце концов, производила скорость. «Ам...» Начала она в своем разуме. «Харакава меня обнимает?» Но если я спрошу, он, наверное, рассердится. И поэтому она сменила вопрос. «А Харакава, это весело?» Он прибавил газу и ускорился в небе. они приближались к области севернее станции Татикавы. Но она больше не испытывала прошлого страха. «Я солгу, если скажу, что нет. Давно я уже так не выкладывался». «Вот как». Хио с облегчением вздохнула. Она была счастлива узнать, что он не испытывает ненависти к оружию, которым она стала. И поэтому девушка ментально обняла его сидящую фигуру внутри себя. «Для меня это тоже весело». «Рад слышать, Хио Сандерсон. И Сандер Фэллоу, у меня просьба». «Какая?» «Медленно понижай мои усиленные чувства только до 5 раз от обычных. Я 4 семестра подряд получил высший балл в традиционном соревновании нашего клуба «Прошмыгни мимо придорожной камеры». Так что пошли дополнительную вычислительную мощность, Хио». «А? Но это мне столько не надо!» — запротестовала она. «Меня устроит та же скорость, что и у тебя». Она не сомневалась, что может оставить все на него. Вместо того, чтобы прижиматься и сдерживаться, девушка обняла его в ответ и вверила себя ему. Когда они ранее миновали Диану, она вспомнила, что женщина говорила на базе. «Истинная женщина должна помочь нерадивому джентльмену проложить путь и тактично позволить ему сделать первый шаг и повести за собой». «Я, правда, так далеко не зашла», — добавила она с горькой улыбкой в сердце. «Отправляемся, Харакава». «Мы уже в пути, Хио Сандерсон. На пути, ведущему к ответу». До нее дошло его желание ускориться. Оно ощущалось как толчок в спину, и Хио истолковала это как объятие сзади. Девушка ответила скоростью и обниманием жизни внутри себя. До сих пор на ее выходной мощности нависал небольшой ограничитель. Он отвечал за страх в ее разуме, но теперь исчез. Сандер Фэллоу зажег форсажные камеры, которые ранее не использовал.